Дед мой после войны, незадолго перед тем, как попал в лагерь, а потом в Казанскую тюремную психиатрическую больницу, в камере которой он был повешен бандеровцами, уже после того, как из всего его поколения большой еврейской семьи остался он один, 6 человек были расстреляны во время сталинских чисток, погибли на фронте в Бабьем Яру, говорил отцу: «Никто из нас не умер в своей постели. Мы все погибаем насильственной смертью. Кажется, на нашем роду еще со времен Христа лежит вина. Мы обречены прожить жизнь, не прожитую вифлеемскими младенцами, и погибнуть их смертью. С последним из них умрет и наш род». Странное право судить других людей, помимо нас предоставленное, если не навязанное некогда нашему роду по всеобщему согласию, а потом сохранявшееся за ним также по всеобщему согласию на протяжении многих поколений, с неизбежностью привело к тому, что поиски справедливости здесь, в этом мире, она сама нередко понималась только как равенство, незаметно для нас изменили и исказили нашу веру, наше отношение к Богу. Та Тора, которая по букве 100-кратно была переписана и прочувствована Исааком, все это есть в его почерке, постепенно умирала в нас, заменяясь некой мировой галахой. Сейчас неизвестно, была ли мысль, которую я услышал от своего деда, о равном количестве добра и зла, отпущенных каждому роду, и о том, что жизнь рода и есть целая человеческая жизнь, а смерть — это листья, облетающие с дерева во время летнего зноя. Много поколений она была основой нашего понимания мира. Была ли она дана нам через откровение, пускай ложное, или мы пришли к ней в результате долгого настойчивого поиска справедливости, увидев в горе грядущую радость, а в человеческой смерти — естественное обновление жизни. В той же бесконечной жажде равенства и справедливости все поколение нашего рода, то, к которому принадлежал мой дед, как и тысячи других людей уже в наше время, рассеялось по всему спектру революционного движения: эсеры, меньшевики, большевики, энесовцы, а потом сгинуло, так же, как и почти все. Незадолго перед арестом дед говорил отцу: «На Христе не было даже первородного греха. Сколько же невинных людей должно было погибнуть, сколько греха должно было совершиться, чтобы мир стал таким, каким был до него». После завоевания в IX веке арабами Испании положение моей семьи еще более крепло. Влиянию мусульманства приписываю я тот факт, что с этого времени мы начинаем смотреть на себя не как на посредников в мирских и духовных делах, а как на политических вождей всех евреев, призванных возглавить возвращение народа в Израиль. В 830 году, сразу же после захвата арабами Сарагосы, наша семья была перевезена в Кордову ко двору халифа Абдул-Рахмана, где и отвели роскошные помещения. То религиозное и политическое влияние, какие имели в халифате родственники пророка Мухаммеда, среди христиан приписывалось нам. Некоторое время мы занимали весьма странное положение ближайших друзей халифа и его заложников, так как многие арабы искали в нас вождей христианского мира, так же, как в потомках Фатимы видели они вождей своей веры. Наша принадлежность к евреям, которые некогда укрыли и спасли Мухаммеда в Ясрибе, и наши родственные узы, которым арабы всегда придавали определяющее значение, с чтимым Мухаммедом пророком Исой, так они называли Иисуса, привели к тому, что даже узнав об отсутствии всяких связей между нами и христианством, они были готовы считать христиан еретиками, изменившими роду своего пророка. Уже при том же халифе Абдул-Рахмане члены нашей семьи получают самые влиятельные и почетные государственные должности — визирей, советников, лейб-медиков, а старшего в роду и арабы и евреи рассматривают как главу и защитника еврейской общины Испании. После падения в начале X века Гаоната наш род начинает почитаться главой всех евреев Востока. С каждым годом настойчивее и чаще окружающие нас люди напоминают нам, что мы происходим из дома царя Давида, и мы, уже готовые принять на себя ту роль, которую они нам предназначили, жадно ловим все новые и новые приходящие с севера известия о расположенном далеко в степях могучем еврейском государстве, Новом Израиле. Известий этих становится все больше, и в середине X века, движимой верой в скорое возвращение в Израиль, в конец изгнания и рассеяния, старший среди нас, советник халифа Абдул-Рахмана III Хаздая бен Исаак Шапрут поручает Менахему бен Саруку написать письмо хазарскому кагану. После долгих лет ожидания, когда, становясь лицом к Иерусалиму, мы молились Богу не о себе, в нескончаемой череде гонений и преследований нам была дана передышка, а о благополучии тех 10 колен Израилевых, от которых мы ждали вестей, ответ приходит, и с того дня все наши надежды и мысли связаны с бесконечными степями, протянувшимися от Венгрии до самого Китая, с теми степями, которые многие века давали приют огромным ордам номадов, а теперь укрыли в своих травах 10 сгинувших колен народа Божьего. По-прежнему занимаемся мы порученными нам государственными делами и руководим общиной единоверцев, но все купцы, приезжающие и уезжающие из халифата, знают, что угодить нам легче всего, доставив новые сведения о далеких хазарах. Когда несколько купцов, торгующих с Византией, привозят печальную весть о гибели каганата, мы не верим им, потому что знаем, что степи огромны, и раз укрыв в своих просторах гонимый народ, они в другой раз дадут ему убежище. Начинается и кончается реконкиста, объединение Испании, инквизиция, пытки, казни, костры. Незадолго до указа, изгоняющего евреев из Испании, мы уезжаем. В считанные месяцы мы пересекаем Францию, Германию, переезжаем в Польшу, оттуда в Литву, через Смоленск и Чернигов, добираемся до Киева. От тамошних евреев мы узнаем, что хотя Хазария давно погибла, новгородские купцы изредка торгуют с последним остатком этого народа, живущим где-то в горах Кавказа. Надежда не оставляет нас. Мы снова садимся в ладью и плывем обратно к Новгороду. На половине дороги Моисея, проделавшего весь этот бесконечный путь, сваливает горячка, и через несколько дней он умирает. Его сын Схария приезжает в Новгород один. Он ходит по улицам города и проповедует. Его не трогают. Многие считают его безумным. Он учит о справедливости и равенстве, и вскоре множество людей идут за ним. Последователи Схарии есть уже во Пскове, Москве, Твери. Говорят, что среди них даже сам великий князь московский Иван. Через 2 года Схария умирает, и гонение, вечная тень его народа, настигает его учеников. 1957-1963. Эпилог. Теперь, когда роман Федора Николаевича окончен, мне остается сделать еще 2 дела. Рассказать о последних годах жизни моего приемного отца и подвести ее итоги. Жизнь Федора Николаевича после того, как он узнал, что он не родной сын Голосовых, узнал имена своей матери, отца, братьев, узнал, что мать погибла в лагере, отец, скорее всего, погиб тоже в лагере, а братья на войне. Эта жизнь, как я уже говорил, довольно четко распадается на 3 периода. Границы их, переезд Федора Николаевича в Воронеж и его возвращение в Москву. Первый до отъезда в Воронеж, время, когда он мечется, зная, что пойман и спутан всей своей прошлой жизнью, ее связями и воспоминаниями, они держат его, не дают идти по дороге его семьи, он муха, попавшая в паутину. Сам он писал об этом так. «Осенью весь лес в паутине. Я был невнимателен и запутался в ней. Я не хотел умирать. Я хотел жить. И утро, и день, и ночь я боролся. Я хотел порвать паутину. Я верил, что порву ее, но запутывался все больше. Наконец я затих. Паук понял, что сил у меня уже нет. Он тоже боялся, что я порву паутину. Он знал, что паутина очень хорошая, и все-таки боялся. Так отчаянно я боролся. Теперь он успокоился. Теперь он знал, что я в его власти. Он очень хотел есть, но не спешил. Ему было приятно, что такую хорошую паутину сделал он. И вот он подошел ко мне. Он проверил, как я связан, и остался доволен. Он осмотрел меня всего и тоже остался доволен. Я был достойный противник. Такой добычей мог гордиться любой паук. Потом он стал пить мою кровь. Такую кровь он пил первый раз в жизни, он сказал это. Он сказал, что моя кровь ему нравится. Как ни странно, мне это было приятно. Пока он пил, я думал о своих родных. Я думал, что они будут искать меня. Я думал, что они это так не оставят. Я думал, что пауку это даром не пройдет. Родные отомстят за меня. Родные искали меня много дней. Они искали, но не нашли. Тогда они обратились в милицию. Милиция нашла меня. Паука взяли во сне. Его судили и дали 10 лет без права переписки. Да здравствует правосудие! В Воронеже Федор Николаевич постепенно начинает понимать, что его никто не держит, и те, с кем он был знаком в Москве, не враги ему. Шаг за шагом он выбирается из паутины, но не рвет и не уходит от нее. В нем появляется ностальгия по Москве, его истории оживают, и он начинает рассказывать нам о людях, которых знал и с которыми был дружен. Непосредственно перед возвращением в Москву и в Москве он предпринимает последнюю попытку соединиться со своим отцом и братьями. Даже если их уже нет в живых, он хочет найти всех людей, которые их знали и которые когда-то были с ними близки, и, главное, тех, кто видел, как они умирали. К этому времени Федор Николаевич осознает, что он, так же, как и любой другой человек, центр некоего мира, люди, которого связаны с ним и зависят от него, и с которыми он тоже связан, и от которых тоже зависит. Эти люди — его люди. Каждый из этих людей — центр своего мира, в который входят другие люди. Через них он связан с ними и с теми, с кем связаны они. И так эти связи тянутся и будут тянуться и переплетаться, пока не захватят, не найдут и не соединят его с его отцом и братьями. Понимая это, он начинает работу. Теперь он сам паук, плетущий свою паутину. Через год после переезда в Москву он вдруг видит, что под его началом уже стоит партия нового типа. Партия более совершенная, чем китайские тайные общества, секта ассасинов, организация бланкистов, сицилийская мафия и народная воля. Тех, кого он знал лично, он назначает командирами ячеек из тех людей, которых знали они, и уже как рядовые члены партии они входят в те ячейки, которыми командовали люди, знавшие их. Преимущества его партии над всеми другими были очевидны. Во-первых, строжайшая система соподчинения, жесткая централизация и мобильность, так как нити всех связей сходились к нему. Во-вторых, в силу того, что ни один из членов его партии не знал, что он ее член, полная невозможность провокаторов, сексотов и, следовательно, провалов. К 66-му году Федор Николаевич с помощью своей партии уже легко мог держать в руках всю страну. Но он медлит, колеблется и не решается пустить партию в ход. За 4 месяца до своей кончины, возможно, он предчувствовал ее, он начинает уничтожать бумаги, связанные с деятельностью партии. В гостиной у нас есть камин, старинный, очень красивый, кажется, французской работы. В январе 76-го года он был впервые на моей памяти затоплен. Я даже не знал, что им вообще можно пользоваться. И 3 дня подряд Федор Николаевич носил и сжигал в нем толстые папки с записями и документами. Эти дни, не отходя от камина ни на шаг, рядом с Федором Николаевичем просидела и моя дочь Оля. У нее порок сердца. С раннего детства она часто зябнет, и поэтому больше всего на свете любит огонь и тепло. На огонь она может смотреть часами, всегда садится как можно ближе к нему, и отцветы пламени, перебегающие по ее лицу, глазам, волосам, меняют ее до неузнаваемости. Жена давно в шутку зовет Олю огнепоклонницей, и, кажется, она недалека от истины. В те 3 январских дня Федор Николаевич сжег практически весь архив партии и, главное, списки ее членов и их личные дела. Потом, в феврале и марте, камин топили еще несколько раз, но уже недолго. Надо было сжечь случайные остатки и наброски. Федор Николаевич был человеком очень аккуратным, и до последнего времени я был уверен, что единственные следы, которые остались от его партии, это сохранившиеся в моей памяти 2 разговора, коротких и очень уклончивых, из которых я едва сумел составить общее представление о ней. Но год назад, разбирая последнюю папку с бумагами Федора Николаевича, в ней были собраны его стихи и дневники, я обнаружил среди них черновики 3 личных дел членов партии. Возможно, это были как раз те люди, с которых она начиналась. Вот эти дела. Дело номер 1. Соколов Пантелеймон Иванович. Видел его 1 раз 16 июня 1955 года. На вид 50 лет, маленького роста, кожа желтая и сухая, умен. Круг людей, с которыми знаком, чрезвычайно широк и разнообразен, однако отношения с ними фрагментарные. С 1952 года нас буквально заедали неизвестно откуда взявшиеся в квартире клопы. Несчетное количество клопоморов приходило к нам. Иногда яды были настолько сильны, что мы сами были вынуждены бежать из квартиры и переселяться на дачу, но клопы серьезного урона не понесли ни разу. Единственное, чего мы добились, это вывели породу, которую не брало уже ничего. Пантелеймон Иванович был рекомендован нам знакомой моей матери как человек, сумевший справиться со столь же стойкой породой клопов на даче тогдашнего первого секретаря МГК КПСС Екатерины Фурцевой. Соколов пришел к нам рано утром, долго ходил из комнаты в комнату. По нескольким его замечаниям мы поняли, что он хорошо знает, уважает и, пожалуй, любит клопов. И знание дано ему именно любовью к ним. Было видно, что Соколов человек долго, что он привык делать свою работу на совесть, но глаза его были грустны. Он сознавал, что неразрывно связан с клопами и зависит от них так же, как они от него. Он тосковал из-за несправедливости этого мира, из-за того, что был вынужден во зло использовать свою любовь и нести смерть тем, кого любил. Во время обхода квартиры и отец, и мать, и я сопровождали Пантелеймона Ивановича, и наперебой показывали ему гнезда клопов и их дороги, но он только качал головой и говорил: «Нет, здесь он не пойдет». Закончив рекогносцировку, Соколов достал из своей авоськи красивый граненый флакон с пульверизатором, попрыскал в 7 или 8 местах и сказал: «Завтра их останется 10, послезавтра 5, а на третий день ни одного». Потом он взял деньги, попрощался и ушел. Больше в нашей квартире клопов никогда не было. Дело номер 2. Гурин Сергей Алексеевич. Поэт. Чернявый, невысокий, неумен. Родился между 20-м и 23-м годами. Воевал. На фронте был контужен и 2 ранен. Принадлежит к группе громких молодых поэтов, господствовавшей у нас 2 послевоенных десятилетия. Женат. Жил в соседней квартире. Круг людей, с которыми встречается, чрезвычайно широк. Пьет, но умеренно. Гурин не один раз и на машине, и так объездил всю страну. У нас во дворе стояла его победа. Машина была на ходу, несмотря на согнутый передний мост, из-за которого она ехала только на 3 колесах, переваливаясь сбоку на бок. Не было у нее и одной задней дверцы. По бортам победы красной краской были сделаны надписи: с одной стороны «Москва, Владивосток, Москва», с другой «Мо, Каракумы, Москва». Гурин часто одалживал у нас деньги, но всегда отдавал точно в срок. Доставал он их, очевидно, в самый последний момент, и потому, чтобы вернуть вовремя, звонил к нам в дверь то в 3, то в 4 часа ночи. В конце концов, мать договорилась с ним, что возврат утром следующего дня не является нарушением слова, и с тех пор мы спали спокойно. Когда мне было 12 лет, Гурин женился на высокой дебелой женщине с коричневыми коровьими глазами. Звали ее Таня. Я был влюблен в нее, и она это знала. Когда мы оказывались вместе в лифте, она своим животом и грудями прижимала меня к стене и, дождавшись, когда моя плоть поднимется, хохоча отступала. Несколько раз, когда родители были на даче, я хотел сказать ей, чтобы она пошла со мной. Но Таня дружила со всеми лифтершами. В тот же день об этом знал бы весь подъезд. И я побоялся. Таня изменяла Гурину. Он ее бил, запирал, но она убегала. Потом, через неделю или 2, возвращалась. Как-то, когда мне было уже 16 лет, перед этим месяц наши пути не пересекались, я вечером у ворот дома столкнулся с Таней. Она бежала, но, заметив меня, схватила за руку и стала умолять, чтобы я спас ее. Гурин гонится за ней и хочет убить. В тот день у меня тоже была пустая квартира, но я снова не решился. Я проводил Таню до метро, и она поехала к сестре. Через месяц Гурина и она разошлись. Больше я ее не видел. В квартире Гурина я бывал редко. Помню, что она была похожа на него самого, неухоженная и бессмысленная, и только двери с 2 сторон и сверху донизу, исписанные мельчайшим бисерным почерком, свидетельствовали не о его странности, а о том, что когда-то он был маленьким аккуратным мальчиком, старательно выводящим в своей тетради прописи. Я до сих пор не знаю, что писал он на этих дверях. Буквы были мелкие, и чтобы прочитать, надо было остановиться и разбирать по строчке, а мне это казалось неудобным. Другой достопримечательностью его квартиры была большая комната, пол и стены которой до высоты 2 метра были обиты сталью. Крестным такой отделки был мой отец. После ухода Тани Гурин сказал отцу, что 2 комната ему теперь не нужна, и он хочет либо избавиться от нее, либо сделать так, как будто Таня в ней никогда не жила. Отец пошутил тогда, что единственное, что может уничтожить следы человека, это всемирный потоп, и он советует превратить комнату в бассейн. Гурин в то время руководил литобъединением на Московском автомобильном заводе и часто говорил, что ребята готовы привезти ему любые материалы и сделают, что бы он ни попросил. И вправду, скоро у нашего подъезда стала разгружаться машина с листовой сталью и несколькими баллонами кислорода для сварки. Работа в квартире шла больше 2 месяцев, но накануне пробного заполнения бассейна, оставалось заварить всего несколько швов, он рассорился с заводскими поэтами, на чем все и кончилось. Почти из каждой поездки Гурин привозил какую-нибудь живность. Как-то у него целый год одновременно жили бурый медведь и огромный степной беркут. Медведь занимал балкон, а более теплолюбивого беркута поселили в уборной. Там я его видел 3. Весь пол был покрыт толстым слоем помета, а сам беркут орлом сидел на стульчике и смотрел на нас большими желтыми глазами. Иногда беркута выводили гулять. Гурин надевал на его лапу тонкий ременной поводок длиной 5 метров, так что беркут мог долететь до нижней ветки, росшей рядом с домом липы. Когда прогулка кончалась, Гурин сдергивал его оттуда. Раз в неделю, чтобы беркут не потерял формы, Гурин катал его на машине. Короткой веревкой он привязывал его к верхнему багажнику, машина выезжала на бульварное кольцо и, переваливаясь, ехала к Котельнической набережной, потом вдоль Москвы-реки до Кропоткинской, оттуда снова по бульварам. Пока машина шла медленно, беркут спокойно сидел на решетке. Но когда она набирала скорость, он распрямлял крылья, сильная струя воздуха поднимала его вверх, и он парил над дорогой почти так же, как когда-то над степью. Гурин жаловался отцу, что медведь мешает ему мало. А вот с беркутом в одной квартире он жить больше не может. Тот уже год не пускает его в уборную, и ему приходится или пользоваться раковиной, или бегать в общественный сортир на бульваре. Отец посоветовал ему отдать беркута в зоопарк, но Гурин сказал, что любит беркута больше жизни, ни за что не расстанется с ним, и лучше сделает из него чучело. Все-таки отцу в конце концов удалось его уговорить, и беркут, кажется, до сих пор жив и обитает то ли в Ленинградском, то ли в Таллинском засаде. В 71-м году Гурин поменял свою квартиру на зимнюю дачу в Переделкино и уехал из нашего дома. Дело номер 3. Швендина Наталья Валентиновна. Учительница математики, родилась в 1897 году в Воронеже. Глаза и лицо круглые, волосы серые, волнистые, зачесаны назад и собраны в пучок. В ней есть немецкая кровь, и общим обликом она похожа на немку. Голос звонкий, но твердый и уверенный. Одна нога у нее сухая и короче другой 5 сантиметров. Из-за этого Наталья Валентиновна ходит, подпрыгивая, как воробей. Из семьи мелких дворян. У деда был хутор 20 километров от города. И отец, и 3 дяди — земские врачи. Двоюродный брат в 21-м году после окончания гражданской войны организовал в разных местах России мастерские по производству протезов. Пожалуй, умна, привыкла делать добро. Круг лиц, с которыми дружна, чрезвычайно широк и разнообразен, причем именно она объединяет их. Отношения со всеми ровные. Гостей угощает великолепным клубничным вареньем, любит стихи. Познакомился 17 июля 1958 у Калауховых. 5 лет с 14 по 18 год Наталья Валентиновна прожила в Москве. Все эти годы была очень близка с Ходосевичем и через него знакома со многими другими поэтами — Брюсовым, Волошиным, Бальмонтом, Белым, Цветаевой. Фотографическая память. Помнит мельчайшие детали встреч, разговоров, отношений, кто как был одет, жесты, поведение. Те 5 лет жизни Ходосевича, которые она была рядом, может восстановить буквально по минутам. Знает жизненные обстоятельства, предшествующие его стихам, расшифровывает и приземляет их. От этого стихи становятся проще. Подкармливает и помогает всем окрестным кошкам. Кроме 3 своих, у нее дома обычно живут 1-2 больные, подобранные на улице. Когда я познакомился с Натальей Валентиной, ее пациентом был розовый с бельмом на глазу кот. У него было воспаление легких, он хрипел и сухо, как человек, кашлял. Несколько раз он исчезал, но потом возвращался. Зимой 61-го года, когда кот был уже совсем плох, он снова ушел и больше не вернулся. Наталья Валентиновна долго горевала о нем и говорила, что он ушел, потому что не хотел умирать у нее дома. Старательно подчеркивает, что и она, и все ее родные были атеисты, но говорит, что 2, когда они обращались к Богу, он помог им. В 1903 году ее 3-летний двоюродный брат Костик забрался на крышу дачной террасы, только что прошел дождь, он поскользнулся, покатился вниз и, ударившись о крыльцо, повредил себе позвоночник. 2 он был полностью парализован. Родители возили его и в Москву, и в Петербург. Там ребенка смотрели все тогдашние светила. И приговор был однозначным. Они сами, врачи, должны понять, что ничего сделать нельзя, ребенок никогда не будет ходить. Так сложились обстоятельства, что когда Костику было 5, им снова пришлось поселиться на той же даче. Костик лежал в саду на соломенной кушетке, мама была в доме. Ей показалось, что он зовет ее. Она подошла к Костику и спросила, не надо ли ему чего-нибудь. Он сказал ей, что больше не хочет жить. Не помня себя, она схватила мальчика в охапку и побежала по дороге, которая шла в Акатов-Алексеевский монастырь. Там, в старой церкви, она положила его на каменный пол и стала молиться. Она молилась несколько часов, не помнила, что он с ней, и очнулась от того, что он, стоя рядом, трогал ее за плечо и говорил: «Мама, мама, пойдем отсюда, здесь холодно». Сама Наталья Валентиновна в 13 заболела костным туберкулезом. Лечили ее многие врачи, но безуспешно. Зимой, когда на ноге открылся свищ, ее перевезли в больницу. Месяц температура была под 40. Она часто бредила, но когда была в сознании, понимала, что умирает. В больнице ей приснилось, что если она отстоит обедню в Митрофаниевом монастыре, свищ закроется. Она стала просить свою мать отвезти ее туда. Семья была неверующая, мать не соглашалась и не понимала ее. Наконец брат матери сказал: «Сделай, как хочет, Наташа, хуже не будет». В феврале на лошадях, укутав в шубы, ее забрали из больницы. Она хотела умереть дома. По дороге у Митрофаниева монастыря отец остановил сани и отнес Наташу в церковь. Там он усадил ее у ковчега с мощами Митрофания и оставил одну. После обедни он вернулся за ней, и они поехали домой. Через неделю свищ закрылся, туберкулезный процесс остановился, и она, хотя осталась хромоножкой, выздоровела. Последние годы Федор Николаевич по-прежнему объяснял себе, что скоро его партия начнет действовать, но я уже знал, что это не так. Партия нужна была ему только ради нее самой. Он хотел лишь ее укрепления и расширения, а не борьбы. Он обманывал себя, убеждая, что партия еще не отлажена, несовершенна и, следовательно, не готова. Как лектор он брал командировки от общества знания и ездил по всей стране от Ленинграда до Владивостока, завязывая 1000 новых знакомств и связей. Охотнее всего Федор Николаевич сходился со стариками. Через них его партия включала в себя людей, которые уже давно умерли, и власть ее расширялась, захватывая теперь и прошлое. К середине 70-х годов в партию Федора Николаевича входили уже все люди, которые жили в то время в России, и все, с кем они когда бы то ни было встречались. Но и тогда он не пустил ее в ход. Напротив, как я уже говорил, 13 января он начал сжечь бумаги, касающиеся ее деятельности. В дневнике за день до этого им была сделана запись: «Я рад, что на мне все кончится, что у меня не будет наследников, и дело моей жизни, моя партия, умрет вместе со мной». По просьбе Оли, моей дочери и его внучки, я хочу завершить историю жизни Федора Николаевича на другой ноте, стихотворением, написанным им тогда же, когда и роман. Осенняя прозрачность леса к зиме приобретает смысл. Деревья, линии отвеса и плечики от коромысл. С уходом листьев обнажилась идея дерева. Оно держало воздух и кружилось, и было с ним сопряжено его отдельное начало, пронизывая, как каркас. В деревьях пение звучало и тут же отзывалось в нас. И вот оно, еще неявно связующее нас в одно, как в хоре, истинно и равно, продлилось, соединено. 1978-1984 годы.